Псалом 37. Псалом Давида в напоминание. Господи, не в ярости упрекай меня, и не во гневе наказывай. Ведь стрелы твои пронзили меня, и рука твоя на мне тяжела. От гнева твоего нет на теле моем здорового места. От греха моего не осталось здоровья в костях моих. Грехи мои меня поглотили, они как бремя отягощают меня. Мои раны смердят и гноятся из-за безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день хожу скорбя. Палящей болью полны мои бедра, нет на теле моем здорового места. Я изнемог и полностью сокрушен, и от муки сердца кричу. Все мои желания перед тобой, владыка, и вздохи мои от тебя не скрыты. Сердце мое колотится, силы мне изменили, даже свет в глазах моих меркнет. Мои друзья и те, кто любит меня, из-за язв меня избегают, и соседи мои стоят вдалеке. Те, кто хочет убить меня, ставят мне сети. Те, кто хочет мне зла, говорят о моей погибели. Целый день они строят козни, а я как глухой не слышу, как немой не размыкаю уст. Да, я стал как тот, кто не слышит, в чьих устах не найти ответа. Господи, на тебя я уповаю, ты ответишь, владыка мой Боже. Я сказал, не дай им торжествовать и кичиться передо мной, когда мои ноги колеблются. Я близок к падению, и боль моя передо мной всегда. Я признаю мое беззаконие и скорблю о моем грехе. Могущественны и крепки те, кто враждует со мной, умножились ненавидящие меня без причины. Злом воздают мне за добро, враждуют со мной за то, что добру я следую. Господи, не оставь меня, не удаляйся от меня, мой Бог. Поспеши мне на помощь, владыка мой спаситель.